Глава 84. Проснувшись на следующее утро, они обнаружили, что их снаряжение исчезло. Между тем, устраиваясь на ночлег, они затащили все вещи в палатку. Значит, кто-то открыл ее, проник внутрь, украл рюкзаки, после чего снова застегнул полог. Кто это мог быть? И почему их оставили в живых? Феро никак не комментировал происшествие. Он вообще упорно молчал, поблескивая стеклами черных очков. Зато Жанна отлично поняла смысл этого сообщения. На земле Альфонса Палина они должны явиться нагими, лишенными всякой защиты, очистившись от налета современности. Теперь она уже не сомневалась. Неживые души во всем подчинялись воле старого кентавра и чтили его сына Хоакина. «Выходим», — бросила Жанна. Они выглянули наружу и выползли из палатки. Вокруг разливался зеленоватый туман, одежда, развешанная на кустах, тоже испарилась, и никаких следов вторжения, ни поломанной ветки, ни оборванных листьев, как будто похитители явились в виде призраков, столь же нематериальных, как и утренний туман. Жанна прошла несколько метров и нашла тропу. Никого. Она приказала себе успокоиться. Если до сих пор их не убили, значит, не возражает против того, чтобы они достигли цели своего путешествия. Цели, к которой они приблизились вплотную. Свернуть направо, на мощенную камнем дорогу. Эта красная нить приведет их прямиком в ад. Они двинулись в путь, голодные, дрожащие от холода. Палатку бросили на месте ночевки, не потрудившись даже свернуть. Прошагались час. Или прошло уже два? Ни он, ни она не смотрели на часы. Просто шли и шли сквозь пласты тумана, как парочка зомби. Туман. Его дыхание. И они с каждым шагом все ближе к чудовищной глотке, из которой оно вырывается, как из кратера вулкана. Внезапно перед ними открылся большой чистый луг, по краям которого росло несколько пальм. Место напоминало вчерашнюю Эстанасию, хотя после километров пути через джунгли его ухоженность и чистота воспринимались странно. Наверное, такое же впечатление производят на людей загадочные круги на полях, якобы оставленные тарелочками пришельцев. Знак смертельной угрозы, исходящей от существ, неизмеримо превосходящих человека по мощи. Они медленно выбрались на открытое пространство. С самого утра они не сказали друг другу ни слова. Лес сделал речь ненужной. В дальнем конце поляны угадывались очертания нескольких построек. Кирпичный склад, деревянный хлев. Здесь же бродили лошади с подстриженными гривами. Вполне безобидная картина и полная тишина. Никаких собак, никакой охраны, ничего пугающего. Жанна поискала взглядом взлетную полосу. Она обнаружилась справа, за зарослями эвкалиптов. Но самолета не видно. Неужели адмирала и его сыночка нет дома? Да нет, быть того не может. Вместо буйного разнотравья под ногами теперь расстилались недавно подстриженные лужайки. Приглядевшись, Жанна заметила среди построек виллу. Беленые стены, шиферная крыша. Она повернулась к Феро, и тот качнул головой. «Пришли! Господи Боже! Они это сделали!» Жанна в последний раз огляделась вокруг. Да чего же все-таки тихо? Ни птичьих трелей, ни стрекота насекомых. Почему все живое молчит? Затаилась от страха? Она поднялась по ступенькам. Толкнула затянутую противомоскитной сеткой дверь. Не заперта. Оказалась в обыкновенной гостиной типичного фермерского дома. Керамическая плитка на полу, высокий камин с деревянной полкой. На стенах оленьи рога и крокодильи шкуры. Низкий стол черного дерева. Рядом стулья и кресла. На столешнице несколько телевизионных пультов. Напротив, ближе к углу, большой экран. Самая обычная комната. Не таким представлялось Жанне жилище кентавра. Они прошли в коридор. Жанна не удержалась и посмотрелась в стенное зеркало. Неужели это она? Тощая, как скелет, фигура в нелепых одеждах цвета хаки. Серое от усталости лицо с ввалившимися глазами. Тот-то она казалась себе такой легкой. Неудивительно. Она успела превратиться в ходячий труп. В коридоре Феро обогнал ее. Жанна следовала за ним. В ней росло ощущение фальши происходящего. Что-то здесь не так. Все слишком просто. И почему дверь была открыта? Феро остановился на пороге следующей комнаты. Жанна подошла к нему. Кабинет Альфонсо Палина. Оттолкнув Феро плечом, она вошла. Белые оштукатуренные стены, натертый дубовый паркет, мебель в кастильском стиле, письменный стол, стоящий наискосок под углом к мраморному камину. Застекленные окна выходят на дворовые постройки. С улицы яркими лучами било солнце, будя приятные мысли о завтраке, верховой прогулке, блаженном безделье. Кондиционер был включен на полную мощность. От холода ломило зубы. Жанна сделала несколько шагов вперед. Кое-что в комнате заинтересовало ее. Вдоль стен тянулись книжные полки, на которых стояло множество фотографий в рамках. Семейные снимки. Отец с сыном. Или один сын. У нее перехватило дыхание. Она знала, что на этих фотографиях найдет разгадку всей истории. Альфонсо Палин и Хоакин. Кентавр со своим незаконно рожденным сыном. Еще шаг, и она взяла в руки один из снимков. И только тут ей открылась истина. Вполне очевидная. Как же она раньше не догадалась? У нее за спиной послышался голос Хоакина. Существо, сидящее у него внутри, запело. «Сейран контиго, ме ольвидорас, джунта а ла эстасьон, и ларали югалько ун ино, порте вас, порке те вас, порке те вас, порке те вас». На Жанну накатило непостижимое, нечеловеческое спокойствие. Не оборачиваясь, она вернула на полку фотографию отца и сына. «Замолчи, Хоакин!» Раздался хриплый голос Альфонсо Палина. Он говорил по-испански. «Жанна должна узнать правду». Она сжала кулаки и, наконец, обернулась. Перед ней никого не было. Никого, если не считать Антуана Феро. Антуана Феро, чьи многочисленные фотографии украшали стены комнаты. Феро-подросток, Феро в спортивном костюме, Феро-студент, Феро на яхте, Феро на лыжах, Феро в обнимку со своим отцом.